Они гнались за Смитом и что-то кричали ему вдогонку. Смит что-то кричал в ответ, а внизу, в таинственной комнате, разливалась по капсулам кровь. Встряхивалась, вертелась на центрифуге, намазывалась на предметы и стеклышки и вновь отправлялась под микроскопы. Производились подсчеты, измерялись температуры. Сердце было разрезано на 17 долек, печень и почки строго пополам. В черепе было просверлено отверстие, и через него высосаны мозги. Нервы были выдернуты, как провода из испорченного распределительного щита. Мускулы проверялись на упругость, а в это время в электрическом чреве города мозг подвел, наконец, итог. И грандиозной работе всех машин мгновенно был дан отбой.